Часть третья. Осенью луна. «А скажите ко мне, Хизеши-сан», — Дасин кивнул, слушаю, мол, «Лапшичная стала нашей военной ставкой. Если я приходил, а Хизеши не было, хозяин Ютчи мигом гнал слугу на поиски, и не успевал я расправиться с плошкой гречневой лапши, как слуга возвращался с Дасином. Не знаю, видел ли Хизеши в услугах, которые он оказывал мне, способ продвинуться по службе, или его забавляли беседы с молодым дознавателем, чем-то напоминавшего самого Хизеши в юности. Так или иначе, денег ему я не предлагал, а он, в свою очередь, не намекал мне на необходимость оплачивать помощь и сведения. Такое отношение располагало к откровенности. Вот и сейчас. Сперва я поведал Хизеши историю гнусного налета на мой дом, а потом перешел к главному, что тревожило меня после визита в логово 30 тигров. Вот вы здесь 7-й год. Все знаете. Всех знаете. Чей этот дом примыкает к переулку Сандзютора? Забор, помните? Дикую грушу. Кто там живет за забором? Хирокадзу Ютека, судебный чиновник. Не задумываясь, ответил Хизеши. Это его усадьба. За дами она выходит как раз к переулку. А почему вас это интересует? Хотите навестить почтенного господина Ютеку? Я щелкнул палочками для еды, словно муху ловил. Навестить? Хорошая идея. Дасин засмеялся. Увы, Рейдансан, вы опоздали. Сегодня Ютека с семьей уехали из города Футодзи любоваться осенними кленами. Тонкой души человек, большой знаток красоты. Как сказал поэт, цветы весной, кукушка летом, осенью луна, чистый холодный снег зимой. Только у господина Ютеки осенью не луна, а клены. Наверное, милостив, предположил я. Приговоры мягкие, а? Хизеши расхохотался и зашелся кашлем, поперхнувшись лапшой. Этот хохот многое сказал мне о доброй душе судебного чиновника, большого знатока красоты. «На кого дом остался?» — сменил я тему. «На слуг? На кого еще?» «Если позволите, — встрял хозяин Ючи, — я бы на этих слуг гнилую тыкву не оставил. Вечно они у меня толкутся, лакают саке без удержу, опьянеют. Развесят уши и веселого пса слушают. То есть слушали, конечно. Байку за байкой. Еще кричат, еще. Особенно любили, когда про лихих молодцев да большую дорогу. Вот говорили, жизнь. Не то что наша скучища. Тьфу!» Плевок Ючи только изобразил, вытянув губы трубочкой. Гоже ли плеваться там, где люди едят? «Судебный чиновник», — повторил я. «Хирокадзу Ютека, любитель осенних кленов, уехал в Футодзи. Хизеши-сан, не хотите ли со мной прогуляться? Мы хорошо проведем время, не сомневайтесь. Хорошо используй». «Куда же мы пойдем, Рейден-сан?» Я встал. «К торговцу Акаё. Как вам икра летучей рыбы?» Когда мы вышли на улицу, ко мне подбежал тщедушный мальчишка лет 7. Он протягивал лист бумаги, свернутый в трубку и привязанный красным шнуром. «Это вам, господин». «Что это, от кого?» «Нет, убежал, только пятки засверкали». Я развернул послание, там значилось «Из боевого лука по мышам не стреляют». «Вам угрожают?» – встревожился Хизеши. «Это от налетчиков?» «Идемте», – отмахнулся я. «Я вам все объясню по дороге».